Настоящее радио. Радио России. Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. Кто для вас такой герой? Вот если мы просто с вами сейчас заглянем в любую энциклопедию, да, то окажется, что герой в переводе с древнегреческого – это доблестный муж, предводитель. А так это человек исключительной смелости и доблести. У нас герои тоже есть в Ивановской области, их много. Некоторых из них, к сожалению, с нами нет. Кто-то по сей день ходит с нами по одним и тем же улицам и каждый день защищает нас от терроризма, от экстремизма, от бандитов, от преступников. Но мы о них очень мало говорим. Я очень рад, что месяц назад мне удалось с коллегами из Росгвардии организовать такую передачу, где мы стали вспоминать наших ребят, наших ивановских собровцев, ОМОНовцев, тех, кого с нами уже нет, и сегодня я предлагаю продолжить эту передачу, поскольку у нас с вами декабрь очень знаковый. У нас сейчас с 2007 года в декабре проходит День Героев Отечества. В Российской империи также в декабре был отдельный праздник, День Георгиевских Кавалеров, и пускай не у каждого из наших мальчишек есть орден Героя Советского Союза, Героя России, и не каждый из них кавалер ордена Святого Георгия и Ордена Славы, но от этого их подвиг не менее героический. И я думаю, что мы не должны их забывать, и мы, опять же, должны поддерживать всех наших современных героев, которые живут в соседнем подъезде, ходят с нами в один и тот же магазин за хлебушком, да. Поэтому давайте о них говорить, давайте помнить их подвиг. И мне бы хотелось представить наших сегодняшних гостей. Это старший инженер-сапер ОМОН Управления Росгвардии по Ивановской области, подполковник Кудряшов Эдуард Анатольевич. И, конечно же, сегодня с нами полковник полиции, помощник начальник Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ, панин Роман Геннадьевич. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я знаю, что было большое количество мероприятий в честь как раз праздника Дня Героя Отечества, да, и опять же, вы большие молодцы, но мне сегодня вот очень важно вспомнить наших ребят, ребят из книги памяти Ивановской области, которые своей жизни положили на то, чтобы у нас было мирное небо, чтобы мы могли сейчас спокойно жить, спокойно разговаривать, спокойно встречаться, общаться. Поэтому я предлагаю сегодня вспомнить ребят из ОМОНа и из СОБРа, о которых мы еще не говорили на нашем прошлом эфире. Да, Михаил, к сожалению, тема, которую мы сегодня с вами поднимаем, она печальная, грустная. Но мы считаем, что память о ребятах будет жива до тех пор, пока мы ее будем все время поднимать и говорить про это. С этой целью мы проводили в День Героев Отечества целый ряд мероприятий. Мы разместили тематический ролик на мониторах уличной рекламы. Наши сотрудники спецназовцы приняли участие в уроке мужества, который был проведен в Центре культуры и отдыха. Мы всячески стараемся память об них поддерживать, чтобы они всегда были у нас на слуху. Что касается про спецназовцев, то первым собровцем, который получил орден мужества, мужество посмертно, это был младший лейтенант милиции Андрей Горшков. При каких обстоятельствах это произошло? 22 ноября военнослужащий из караула воинской части захватил торговое помещение и открыл огонь по своим коллегам. С целью его нейтрализации было принято решение о его захвате и нейтрализации. В состав штурмовой группы, которая составляла 6 человек собровцев, вошел в том числе и Андрей. Он был первым щитовым, куда они вошли. Сложность проведения операции в чем заключалась? То, что помещение было без электричества, освещение было отключено, окна были занавешены. И военнослужащий, когда стрелял, он пробил систему отопления и пар выходил. Видимость была, отсутствовала, ее не было видимости. В этих условиях штурмовая группа вошла в помещение и методично стала его обследовать. Так получилось, что торговое помещение состояло из двух залов – торговый и складские помещения. Складские помещения были оборудованы стеллажами. В них и спрятался злоумышленник. И он пропустил первого щитового и только потом открыл огонь. Таким образом, Андрей получил ранение. Но ответным огнем преступник был ранен и потом арестован. Андрей получил ранение в нижнюю часть брюшной полости. Сначала врачи боролись за его жизнь, ситуация была признана критической, но стабильной. К сожалению, на следующий день он скончался. Если мы говорим про Андрея, то стоит отметить, что этот молодой человек, который родился в Лежинском районе, закончил восьмилетку, воспитывали у бабушки с дедушкой, потому что его родители умерли, когда он еще был малолетним. Он целенаправленно посвятил себя службе в спецподразделениях. Когда он попал в взвод специального назначения отдельного батальона ППС, он целенаправленно занимался спортом и своим развитием. Там он достиг звания кандидата мастера спорта по боевому самбо и завоевал первое место по рукопашному бою в соревнованиях, которые проводились здесь у нас в области. За его успехи он был переведен в СОБР. Да, я помню, мы говорили о нем. Но, опять же, мы не можем не вспомнить, поскольку это такая первая была потеря. Потеря, и причем мирное наше время здесь, да. Наша обыденная ситуация. У нас очень много мальчишек полегло в 96-м году. Это произошло тогда в Чечне. И у нас как раз вот находится сейчас в студии Эдуард Анатольевич Кудряшов, который тоже в том году был там. И мы буквально до эфира сейчас смотрели фотографии тех лет, и он показал нам, в каких условиях приходилось жить, работать. Это, конечно, очень тяжело. И я бы хотел передать слово Эдуарду Анатольевичу, попросить его, чтобы он рассказал, как это было. Спасибо, Михаил, за предоставленное слово. Ну, изначально хочется сказать, что мальчишки, которые, я имею в виду сотрудники ОМОН, которые, в принципе, где-то рождались в пятиэтажках, играли во дворах, учились в каких-то школах, попали в такую обстановку. Тут же город, но только разбитый город, и для них было просто необычно смотреть на то, что происходит вокруг, потому что такие города, такие развалины мы увидели все. Ну, на документальных съемках и 40-летней, там, 50-летней давности, то есть во время Великой Отечественной войны. И попав в такую обстановку, то есть очень сложно нормальному человеку, то есть выполнять какие-то служебные задачи, но тем не менее служебные задачи были поставлены. Отпустим политические вопросы, что мы там делали, зачем мы там находились, а рассмотрим такие моменты. 96-й год – очень сложный год для вообще всего управления внутренних дел города Иваново и для ОМОНа в частности. В июне месяце была очередная служебная командировка, не предвещала абсолютно ничего плохого. То есть, да, понимали, что едем в Чеченскую республику, но оказалось так, что место было просто прекрасное. На данный момент можно посмотреть в интернете, Грозненское море называется, а так называют Чернореченское водохранилище. Мы находились на берегу этого Чернореченского водохранилища, дислоцировались в старом, разбитом, конечно, здании одного из санаториев, но условия были вполне сносные, потому что, в принципе, уже привыкли к 96-му году. Это вот то, что вы показывали до эфира, и я просто опишу нашим слушателям. Представьте себе пятиэтажное здание, и представьте, что вся его стена полностью разбита снарядами, пулями, и вот в таких условиях приходилось жить. Да, да, и я хочу сказать, что это были на тот момент прекрасные условия, потому что до этого приходилось жить и в палатках, и в других более разрушенных помещениях, но на тот момент мы считали, что условия просто великолепны, на самом деле так и было. А вам было 20 с небольшим? Да, в основном на тот момент служили сотрудники, которым было 24-25 лет, то есть вот поколение 90-х. То есть молодые мальчишки? Абсолютно молодые, да. Руководство только было, конечно, немножечко постарше, но тогда оно казалось старше, 35, там, да, сейчас это уже старше, мне кажется. Да, все началось в июле месяце, обыкновенное сопровождение груза. Сотрудники были назначены для сопровождения, для получения боеприпасов, получения продуктов в одном месте и для прибытия, соответственно, к нам в пункт временной дислокации. Ничего абсолютно беды не предвещало, то есть снарядилась колонна, поехали туда, получили боеприпасы, получили продукты. А передвижение осуществлялось, конечно, на грузовых автомобилях, как раз на этих боеприпасах, на этих продуктах. И наша колонна попадает в засаду, то есть взрыв. Урал практически переломил пополам. Это было в Октябрьском районе Грозного? Октябрьский район Грозного. И я не знаю, по стечению обстоятельств, не по стечению обстоятельств. Год назад, в 95-м году, именно на этом месте, вот именно под этим деревом, находился именно наш блокпост. То есть знак, не знак, что это сложно сказать, но на тот момент уже никакого блокпоста не было, и, соответственно, никто там не стоял. Именно в этом месте, конечно, не знаю, может быть, что-то роковое такое или роковое, как сказать, да, сложно тут. Получилось так, что получился подрыв, ну и обстрел со стороны боевиков. Во время подрыва погибли два наших сотрудника. Не сразу они погибли на месте, они были тяжело ранены, были доставлены в госпиталь. Не приходя в сознание, один умер 10 июля, второй через два дня. Тела были доставлены на родину. Что происходило здесь, это уже отдельная история. Там, ну, все тоже были, конечно, в шоке, не готовы к этому были абсолютно. Но это было начало, начало более сложных событий. Если все помнят, то в августе... Я просто вот на минуточку уточню и напомню. Мы сейчас говорим о старшем сержанте милиции Вавилове Михаиле Александровиче. Он был милиционером-бойцом ОМОНа. Родился он в 70-м году, погиб, как уже было сказано, 10 июля 96-го года. При отражении нападений на автоколонну он награжден орденом мужества посмертно. И вот просто сложно представить всю эту ситуацию. Он был назначен в группу сопровождения и охраны автоколонны. Как уже говорилось, она перевозила оружие, боеприпасы. И в 2 часа дня, когда колонна шла на марше, на нее нападают террористы. И вот именно в результате подрыва автомашины Михаил, он получил тяжелые осколочные ранения, контузию. И через несколько часов, не приходя в сознание, его не стало. И также в том году вот именно вторым человеком, кто погиб в той автоколонне, это был старший сержант милиции Александров Станислав Анатольевич. Он был милиционером-водителем ОМОНа, тоже молодой мальчишка, 72-го года рождения. То есть тоже та самая ситуация. На мине подрывается «Урал». В ней как раз он и находился. Он получил тяжелые осколочные ранения, контузию. И тогда группа боевого охранения ОМОНа отразила нападение, поэтому удалось все-таки, видимо, избежать еще более крупных потерь. Да, нападение было отражено, но на тот момент из истории и своего личного опыта велась минная война. Там в основном происходила, так была засада, основана на одном фугасе, а остальная перестрелка, она в принципе уже не имела смысла, на колонну никто добивать не собирался, и других потерь... Ну, избежали, конечно, избежали, но раненые на тот момент тоже были. Достаточно приличное количество раненых. И вот за мужество и отвагу при исполнении служебного долга сержант милиции Александров Станислав Анатольевич указом президента был награжден орденом мужества и тоже посмертно. Вот так одна колонна и два наших земляка просто погибли. Но мы, опять же, их подвиги не забываем, они герои, потому что вот такие люди, как они, самые простые мальчишки, и тогда, и сейчас, и до этого они защищали и защищают нас каждый день. Поэтому вот мы можем даже с вами на улице проходить, да, и не знать, что вот рядом с нами, допустим, прошел вот Эдуард Анатольевич, инженер-сапер ОМОНа, который тоже по сей день, каждый день делают все, чтобы у нас был спокойный сон и чтобы у нас все было хорошо. Мне бы, друзья, хотелось напомнить, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 9-3-6-9-20, у нас есть звонок. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро, Виктория Георгиевна. Герои Отечества, я считаю, что это лучшие люди Земли. Это цвет нашей нации, это соль соли земли. Помните, как говорил Чернышевский в романе «Что делать?» Это люди, которые, не задумываясь, отдают свои жизни ради блага Родины. Я не знаю, может быть, это не скромно, но я считаю, тут не надо говорить о скромности, потому что только в моей семье четверо мужчин, которыми мы по-настоящему гордимся. Есть такая книга «Совесть зовет». Автор книги Куприн. Записки комиссара партизанского отряда. И вот одна из глав этой книги по-настоящему посвящена моему деду по линии отца Коваленко Ефрему Прокофьевичу, кавалеру двух георгиевских крестов. Во время Великой Отечественной войны он воевал в партизанском отряде Брянских лесов. И автор пишет, что был он человек бесстрашный. Его спокойствию можно было позавидовать. И в Брянском лесу Он знал каждую тропку, и партизаны звали его следопытом. И летом 43-го года, когда гитлеровцы прочесывали Брянский лес, Ефрем Прокофьевич спас от смерти многих людей, вывел из-под удара целые отряды. И правительство оценило его мужество, и рядом с Георгиями на его груди появился советский орден. Двумя орденами Великой Отечественной войны первой степени награжден и мой отец, Коваленко Георгий Ефремович, который являлся членом Центрального партизанского движения в городе Ельце. Держу в руках я книгу о войне. Название у нее простое. «Шумел сурово Брянский лес, и вспоминается для сердца дорогое, как в партизаны вся семья ушла, отец и дед, и бабушка, и дядя, как выполняли свой гражданский долг, ни на какие трудности не глядя. И вот традиции семьи продолжает и мой сын, Кантария Михаил. Он окончил военный институт Министерства обороны, факультет военных переводчиков, референтов. Он воин-интернационалист, он афганец. Хвалить детей так неприлично. Но я скажу, что это бред. Мой сын достоин уважения, я говорю всем-всем в ответ. Горячие все точки мира пройти непросто, это так. Мой сын достоин уважения, это точно не пустяк. И он имеет правительственные награды Родины и тех государств, где работал по линии Организации Объединенных Наций 21 год. Я сердечно поздравляю всех достойных мужчин Ивановской области с этим замечательным праздником. Герои Отечества. Спасибо. Спасибо вам большое. Я очень горжусь, что в нашей Ивановской земле и по сей день рождаются героические мужи. И если мы с вами просто заглянем в историю, хотя об этом мало говорят, много наших ивановцев, воинов-интернационалистов, они служили и в Анголе, и в Афганистане, и в Бангладеше, и в Венгрии, и в Гвинее, и в Египте, и в Китае, и в Корее, и на Кубе. И наши миротворцы очень-очень большие молодцы, и я рад, что вот то, что было и 70 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, и то, что было в последующие годы, что наши ребята всегда стоят на нашей защите, поэтому мы с вами можем жить, дышать благодаря им. Но мне хотелось бы вернуться, опять же, к нашим ребятам из ОМОНа. Также, если я не ошибаюсь, в 96-м году погиб еще один ОМОНовец. Это старшина милиции Смирнов Сергей Альбертович. Это милиционер-боец ОМОНа. Он погиб в августе, 20 августа, при отражении нападения на КПП. Он тоже награжден медалью за отличие в охране общественного порядка орденом мужества. И он нес службу на КПП номер 14 в составе взвода ОМОН и подвергся очередному нападению террористов. И их позицию обстреливали весь день. Он из пулемета подавлял огневые точки боевиков. Во время очередной атаки он получил ранение в голову. Истекая кровью, он продолжал вести бой, прикрывал товарищей, пока не потерял сознание. Его в итоге удалось бойцам ОМОНа вынести из-под огня, погрузить на БТР. Но по дороге он, к сожалению, от ранений скончался. 96-й год был, конечно, очень тяжелым для всей страны. И много мальчишек мы потеряли, но мы по сей день о них помним. А вот что бы вы могли еще вспомнить из 96-го года? Вот вообще, какая была атмосфера? Хронология событий была следующая. Это была одна служебная командировка, хочу сказать, что 2 месяца выехали, как я сказал, на Чернореченское водохранилище. Я в этой командировке тоже имел место быть. Трагические события начались с августа, 6 августа. Начались они с инженерной разведки. Инженерную разведку на тот момент как раз я возглавлял из сотрудников ОМОН, будучи молодым парнем, ну и практически не имея достаточно высокого звания, чтобы принимать какие-то серьезные решения. На тот момент уже было известно, что в данный район вошли боевики и что возможно нападение. Нас предупредили, но предупредили настолько вяло и настолько, скажем так, не сосредоточили наше внимание на том, что сказали, что будьте внимательны. А будьте внимательны, что значит будьте внимательны, если ты выходишь на дорогу проверять, есть ли на обочинах мины. Но мы были всегда внимательны, но практически не защищены. И вот инженерная разведка попала в засаду, нас отпустили от пункта временной дислокации километров на 5-6 и перерезали отходы пути. И начали планомерно расстреливать на дороге. Нам на помощь выдвинулась группа. Группа сотрудников ОМОН. Как я напомню, что среди ОМОНа был я там один, остальные были военнослужащие, в основном солдаты срочной службы. Руководитель офицера, там, младшего офицера, скажем так. И прибыла группа, возглавлял на тот момент командир взвода Фролов Михаил Анатольевич, и, соответственно, со своим взводом. В состав его входил Андрей Грибов, про которого сейчас пойдет речь. Человек достаточно героический, сейчас постараюсь описать, как это все происходило. Но в результате боестолкновения у нас были ранены, и мы начали эвакуацию. Одной группой мы вышли с ранеными, а вторая группа немножко задержалась для того, чтобы уничтожить подбитую технику, чтобы она не досталась врагу. И, собирая раненых по дороге, один из бронетранспортеров, вернее, даже боевая машина пехоты, поднимаясь по склону, получила пробоину от гранатометного выстрела. На тот момент, как мы уже поняли, водитель-механик оторвал ступни, он пустил педаль, и машина скатилась в воду, в водохранилище. Машина утонула, но механик выплыл. Выплыл, он был на простреленной территории, не мог оказать себе медицинскую помощь, потому что не было абсолютно ни бинтов, ничего у него. Ну и все в таком растерянном состоянии, потому что порядка 5-6 часов уже боя столкновения было. Ему бросали там бинты, перевязочные пакеты, но он сделать не смог, и только вот Андрей пополз к нему, чтобы его перемотать. Но так как позиция была не защищена, к ним сзади подошли боевики и практически одной автоматной очередью перечеркнули две вот эти жизни. Боевики тоже потом погибли, потому что их сотрудники наши убили. Хочу сказать, что забрать тела погибших на тот момент не представлялось возможным. Отошли только живые и раненые, а, к сожалению, к великому сожалению, погибшие остались на месте. И пролежали они порядка 9 дней. Они были похоронены русскими старыми женщинами. Только через 9 дней их можно было оттуда забрать. И опознать их было практически уже невозможно. Опознание происходило только по частям тела, по частям экипировки. Ну, достаточно очень трагичны такие случаи. Вот Андрей, ну, не своей жизнью спас, он попытался спасти чужую жизнь. Я считаю, что, по моему мнению, с высоты прожитых лет, я хочу сказать, что вот именно это действительно подвиг. Человек, который хочет и мог спасти чью-то жизнь. Это действительно подвиг. Грибов Андрей Сергеевич, о котором мы сейчас говорим, это милиционер-боец ОМОНа, 72-го года рождения, то есть ему, получается, было 24 года. Да. Тоже молодой мальчишка, он посмертно награжден орденом мужества, то есть под огнем боевиков, рискуя жизнью, он все-таки вынес раненого в небольшой овраг, стал оказывать медпомощь. И если бы не численное превосходство боевиков, все бы могло сложиться иначе. Но вот эта группа этих террористов, она приблизилась к оврагу, неожиданно напала, а он заслонил с собой раненого солдата, не успев даже открыть огонь, был сражен в спину автоматной очередью. Вот еще раз хочется сказать, какие у нас замечательные мальчишки, и благодаря им мы с вами даже не представляем, что такое, когда пули свистят над головой. А вот я думаю, что Эдуард Анатольевич прекрасно это представляет. Вот хотелось бы спросить, как человек, который живет в мирном городе, да, в мирной области, в мирной стране, вот насколько это жутко, когда пули свистят, и есть ли страх? Ну, как я уже сказал, вспоминаю, вот это самая трагичная такая командировка была и самая такая боевая командировка. Сложно сказать. Скорее всего, когда человек молод, он это переносит более легко. Это сейчас уже с течением лет становишься более сентиментальным, более обдуманным каким-то и совершаешь немножко другие поступки. Нет, наверное, страшно не было, потому что были надежные товарищи, были надежные друзья. Неплохой коллектив. К 96-му году хочу сказать, что народ уже, ну, такой на сленге, скажем так, на военном пообстрелялся, уже прекрасно понимали, что нужно делать, как нужно делать. Понятно, вот какой-то шальной пулей или от подрыва, как мы уже ранее говорили, подстраховаться практически невозможно, предотвратить его практически невозможно. И поэтому живешь в том месте, где ты живешь, и выполняешь то, что тебе нужно выполнять. То есть оказался в определенном месте в определенное время. Сколько у вас всего было командировок? 9 командировок. 9 командировок. То есть вы постоянно были под огнем, а теперь вы защищаете наш мирный сон, разминируя и разбираясь с разнообразными взрывчатыми устройствами. Да, да. В основном тот опыт, который был получен в служебных командировках, мы их так не называем. Не называем войной, а называем просто служебная командировка, потому что, я еще возвращаюсь к началу нашего разговора, сложно было нам понять, как мирный город, такой же, в принципе, как у нас, был разрушен до основания, и как вообще люди, которые проходили ту же школьную программу, читали те же книги, как они могли оказаться в такой ситуации. И тот опыт, который был получен там, он, конечно же, необходим здесь, необходим и нужен здесь. Потому что, не зная как бы сущности вот этого взрывного устройства, если детально касаясь, да, можно с ним работать. А кто для вас герой? Вот лично для, в вашем понимании? Очень сложно, очень сложный, очень долго дискуссионный вопрос такой, потому что есть герои, есть лжегерои, есть псевдогерои. То есть сейчас можно уже разобраться. Мы говорим именно вот кто для вас герой? Не обязательно фамилии называть, а вот в вашем понимании кто это? Я вас понимаю. Но это, скорее всего, человек тот, который или спасет чью-то жизнь, или хотя бы пытается это сделать. Вот я рассказывал про Андрея Грибова. Я думаю, что этот человек достоин такого названия, потому что вот истинно, да, человек попытался спасти жизнь другого человека. В апреле как раз 96-го года мы потеряли еще одного нашего бойца, нашего ОМОНовца. Мы о нем говорили месяц назад. Это старший сержант милиции Маров Андрей Юрьевич. Он был 71-го года рождения, тоже молодой мальчишка. И он был в составе группы сотрудников отряда на КПП блокпост номер 22. Мы тоже говорили о нем, вспоминали его. То есть 96-й год, конечно, для нас страшное время было. Да, достаточно страшно. Это была первая боевая командировка, вернее, первая боевая потеря в боевой командировке, назовем это так. И она, я на данный момент находился в Иваново. Мы, конечно, очень шокированы тоже этим были, потому что первая потеря. И боевые потери в гражданском обществе, хотя ты вроде и служишь в достаточно серьезном подразделении, воспринимаются немножечко по-другому. Немножечко по-другому, просто катастрофически. То есть теряется молодая жизнь. За эти два эфира, что у нас были, мы поговорили о каждом сотруднике ОМОНа, кто был потерян, но о собровцах мы не говорили. Да, к сожалению, говорю, общее количество потерь у нас составило 6 сотрудников ОМОНа и 3 сотрудника СОБРа. Еще 2 офицеров, которые погибли у нас, это произошло в августе 2009 года. Иван Матвеев и Евгений Шевелев находились в своей 11-й служебной командировке на Северном Кавказе. Практика сложилась так, что собровцы направляются в командировку в составе боевых отделений. Там они проходят слаживание и выполняют служебно-боевые задачи. 17 августа Иван Матвеев и Евгений Шевелев были назначены на службу по охране периметра. Они располагались, их временный пункт дислокации располагался на территории органа внутренних дел по Назранскому району. Вот, в этот день в 9 часов утра автомобиль «Газель» протаранил запасные ворота и въехал на территорию райотдела. В это время на территории райотдела проходил развод личного состава местной полиции. Местной полиции. Наши сотрудники располагались в подвальном помещении этого райотдела. Вот. В скорости, примерно там, через 10-15 секунд, произошел громаднейший взрыв. Эксперты оценили его мощность примерно равную как 200 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва 2 наших офицера, это я повторюсь, Иван Матвеев и Евгений Шевелев, погибли. Также во время этого взрыва погиб еще один наш ивановец. Хохолин Андрей Константинович. Да, да. Сотрудник Пучевского райотдела. Вот. В целом, в общем количестве, в результате этого взрыва погибло 28 сотрудников правоохранительных органов. И очень много получили ранения. 280 человек получили ранения. Потому что находились вокруг жилые дома, где в результате взрыва выбило стекла. И вот в результате... Рухнули балконы. Да, даже да. Такой силы был взрыв. А вот хотелось бы понять, а 200 килограмм в тротиловом эквиваленте, это насколько много? Ну, достаточно, достаточно. Мы разбирали этот взрыв по видео, был видеоматериал. Разбирали этот взрыв уже по следственным каким-то материалам. Там было две бочки селитра, которые как раз в эквивалентном исчислении где-то получается порядка 200 килограмм. 200 килограмм очень много, потому что мы видели даже, видно было по камерам, что крыши близлежащих домов вздрогнули, то есть по ним пошла волна, вот эта ударная волна. Очень мощный взрыв. То есть шансов как-то спастись или как-то предотвратить это тоже невозможно было. Тогда еще четверо наших мальчишек получили ранения. Это Владимир Каминский, начальник отдела, это Дмитрий Малков, водитель, прапорщик милиции, сотрудник ОМСН, это Сергей Лисовский, старший участковый уполномоченный ОВД Фрунзенского района города Иваново, майор милиции, и, конечно же, Николай Аршинов, это милиционер-водитель группы обеспечения ОВД Вичевского муниципального района, прапорщик милиции. И вот тогда, как ну, у Дмитрия Малкова, у него были очень серьезные ранения, у него было обожжено около 50% тела. Это вот тоже страшный день. Мы помним, мы скорбим, и мы понимаем, что благодаря таким людям, таким героям мы спокойно живем. И по сей день вот мы думаем, что терроризм, да, он где-то далеко, да, он где-то в ближневосточных республиках или еще где-то, да, то есть, но на самом деле вот нас от терроризма защищают простые мальчишки. Они могут быть в полиции, могут быть в Росгвардии, могут быть в ФСБ, могут быть во внешней разведке, где угодно. Очень часто мы даже не знаем, что вот они наша дамба, они наш заслон, наша защита от всего. Поэтому если в ваших семьях, если среди ваших друзей есть сотрудники разнообразных силовых ведомств, вы просто сегодня скажите им спасибо. Просто за то, что они у нас есть. Потому что если бы не они, ситуация была бы, конечно, страшная и катастрофическая, и, возможно, нас бы не было. И поэтому вот каждый герой, кого уже с нами нет, кто с нами есть, те герои, кто спас нашу страну в годы Великой Отечественной войны, те герои, которые защищают нас по сей день, те герои, кто был в Чечне, в Афганистане. Просто скажите им спасибо, не было бы их, не было бы нас. У нас есть звонок. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой друг служил сапером в Подмосковье. И они пошли на задание. Были мины после Великой Отечественной войны. И он пошел со своим другом. Участок был у него и у друга. И его друг погиб. И он пошел, потом ему сказали, чтобы он сообщил матери. Этот человек был из Подмосковья. И он говорил мне: «Лиза, как трудно было идти к маме друга. Я стоял около двери и не мог позвонить». И вот этот случай. Мой Валерочка, друг, уже умер. Вот позавчера, 9 числа, ему был день рождения. Я вспоминаю этот случай. Он был отличник военной подготовки. Его оставляли служить. Можно было ему после армии, как называется, это в запасе он остался. А его предлагали остаться в армии. Он, конечно, у него мама была больная. И вот я этот случай не могу забыть. Спасибо вам большое за вашу память. Это еще раз подтверждает то, что мальчишки простые всегда стоят на нашей защите. И даже есть такая одна картинка, где мальчик с девочкой стоят на такой полянке, а под этой полянкой сотни солдат, которых уже нет, и которые держат на своих руках вот этот мирный край. И поэтому я в который раз хочу поблагодарить всех представителей силовых структур. И отдельное спасибо сегодня нашим друзьям из Росгвардии, кто пришел. И спасибо, что каждый день вы нас защищаете. И, конечно, Эдуард Анатольевич, у вас жизнь, конечно, очень героическая. Простите, что я так это говорю прямо. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу рассказать о своем отце. Мой папа Громов Александр Григорьевич родился в 1904 году, а погиб под Синявин, под Ленинградом, в 1942 году, когда его взяли 2 января 1942 года. Он оставил нас пятерых, пошел, так сказать, воевать. И когда он пошел, ну, в атаку, я потом, мне рассказал мой директор в школе, это Комсомольский район, село Мытищи, директор школы был. И он говорит, когда твой отец пошел в атаку, мы вместе шли в атаку, бежали в атаку. И говорит, я увидел, он упал, но, говорит, оставаться нельзя. И помогать ему хотел. Нельзя, говорит, потому что получил бы пулю в затылок. И поэтому так вот погиб мой папа. Я, правда, ездил в Синявино, это питерское, это Ленинград-то, ездил и смотрел на то место, вернее, проходил. Он погиб в болотах синявинских, а я вышел на высотки синявинские и прошел пешком то место, где он воевал. Это 10 почти километров прошел. Когда шел, то, значит, эти самые машины проходили, останавливались. Вам куда? Я говорю, туда-то. Садитесь. Я говорю, нет, спасибо, я пройду это место. Вот таким вот образом. Спасибо. Спасибо вам большое за вашу память. И в который раз я просто смотрю и думаю, что наша земля, она рождает героев. Я не знаю, как это объяснить, но у нас очень-очень много героических ребят, и пока они у нас будут, я думаю, нам ничего не стоит бояться. Опять же, я не понимаю, как такое бывает, что когда одна земля рожает героев, а также на этой земле могут прорасти разные террористы. Это, конечно, отдельная тема, отдельного разговора, про это надо говорить. Просто, опять же, я в 30-й раз сегодня это повторю, что благодаря таким мужественным ребятам, мужчинам, как Эдуард Анатольевич, его коллеги и те, кого с нами уже нет, мы с вами живем в спокойное, мирное время. И дай бог, чтобы мы жили в мире всегда. Но, опять же, это зависит во многом вот от наших гостей и других представителей спецслужб и сотрудников правопорядка. Мне бы хотелось... Я понимаю, передача очень тяжелая, и для каждого из вас она тоже тяжелая. Мне хотелось бы, может, чтобы мы с вами сейчас как-то попрощались и... Я думаю, мы обязательно еще встретимся, нам будет о чем поговорить, потому что мы говорили 2 эфира о мальчишках, которых с нами нет, но мы практически не говорили о тех мальчишках, кто живые, о тех, кто был ранен, кто получил какие-то травмы, или тех, кто просто каждый день идут и на работе совершают подвиг и даже не считают это подвигом, а считают своим долгом. Поэтому я предлагаю нам с вами... как-то попрощаться. Михаил, спасибо за предоставленную возможность. Мы хотели действительно эту тему продолжить разговор. Потому что есть у нас ребята, кто награждены мужеством и медалью за отвагу, кого уже с нами нет. Но также у нас есть и живые сотрудники. Нам тоже хотелось бы об них поговорить. Спасибо вам за предоставленную возможность. Спасибо, Михаил. Несколько слов хочу сказать родителям погибших сотрудников. Мы помним ваших детей. Низкий вам поклон. Спасибо за ваших детей. Также, друзья мои, я не могу вас не проинформировать, что уже завтра, 12 декабря, Общероссийский день приема граждан. И в этот день в управлении Росгвардии по Ивановской области будет осуществляться прием граждан. Это будет, то есть, завтра с 12 часов дня до 8 часов вечера. Происходить это будет в управлении по адресу город Иваново, улица Октябрьская, дом 22А. Телефон 37-96-68. Если вы из области, то добавочный код 4932. Повторю еще раз номер 37-96-68. Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди. И возьмите с собой, пожалуйста, паспорт, удостоверение личности. Друзья, огромное вам спасибо, что были весь эфир с нами. Пожалуйста, все-таки сегодня, если будет у вас возможность, поблагодарите своих знакомых, друзей, близких, тех, кто защищал и защищает нашу страну. А сейчас мы с вами уйдем на небольшой прогноз погоды, после которого встретимся уже в 11 часов.